Да, насколько мне стало известно, вы прибыли на станцию, как посол новой расы. Если это возможно, я бы хотел попросить вас прибыть в медлабораторию для обследования, а также предоставить мне данные по вашей физиологии на случай КХМ непредвиденных ситуаций. Не стоит, широко улыбнулся я, в этом нет никакой необходимости, вам ни о чем беспокоиться. Но, это моя работа, недовольно произнес медик. Весьма рад, что вы относитесь к ней ответственно, но повторюсь, в этом нет необходимости. Вы же не преследуете с предложением обследоваться посла Коша, с легким ехидством ответил я, да и не уверен, что уровень ваших технологий вообще позволяет меня обследовать. Но не переживайте, представители моего вида в принципе не болеют. Но, на лице Франклина все еще держалось недовольное выражение, ставшее еще более недовольным, стоило мне упомянуть Коша. Мне тут же вспомнилась короткая запись в журнале станции, что некоторое время назад произошел некий инцидент с участием посла Варландца и тогдашнего главврача, в результате которого как раз и появилась вакансия. Подробностей там не было, что неудивительно, учитывая скрытность посла, но, похоже, что медицина и варландцы – это больная тема для любого фанатичного медика. Уверяю вас, доверительно наклонился я ближе к экрану, вам не придется беспокоиться насчет медицинского обслуживания моей персоны. Вам же меньше проблем, не находите, вы меня не убедили, проворчал врач, но так и быть. В таком случае, прошу прощения, что побеспокоил. Не стоит, мистер Франклин, не стоит, с радушной улыбкой я отключил связь. Нет, конечно, полагаю, нанитам ничего не стоило бы сфабриковать внутренности человеческого тела, ну, быть может, добавить каких-то отличий физиологии, раз уж я гость из другой галактики. Но лучше уж так, заодно это хорошо вписывается в общий облик более развитой цивилизации. Интерлюдия. На мостике Вавилона 5 царила умиротворяющая тишина ночной смены. Работники диспетчерской службы расслабленно сидели за своими терминалами, лишь изредка с интересом и настороженностью косясь на пирамидальную громаду корабля, висевшую неподалеку от станции. «Все-таки, ничего не понимаю», — раздраженно проворчал Кайл, отвечающий за сканеры ближнего радиуса. «Мы даже корабли Минбара и Варлана просканировать можем, а тут сплошное облако помех. Да не заморачивайся ты, слышал, что парни говорят, это представитель какой-то древней расы, чуть ли не круче варланцев, прибывший сюда с дипломатической миссией. Говорят, совет несколько часов на головах стоял, особенно Лига. Неудивительно. Как-никак, не каждый день появляется летающая пирамида в треть Вавилона размером. Да ладно бы просто прилетел. Тут слухи ходят, что гость выступил перед Лигой и заявил, что они собираются забрать чуть ли не четверть свободной территории галактики. Сколько? Кайл пораженно уставился на собеседника. Ну, может и врут, но на пустом месте такие слухи же не появляются. Незапланированное прибытие. 5 кораблей. Что? Кто это? Крейсер Дразди. Черт. Кайл уставился в монитор, читая показания сенсоров. Лейтенант Иванова, говорит диспетчерская. Сержант, я смогу когда-нибудь выспаться или нет? Раздался недовольный голос лейтенанта. Незапланированное прибытие. 5 крейсеров Дразди идут к станции атакующим курсом. Орудия в боевой готовности. Вашу мать, судя по звукам из коммуникатора, Иванова, похоже, упала с кровати, запутавшись в одеяле. Я иду. Крейсер Дразди, говорит диспетчер Вавилона 5, ответьте. Черт, они не отвечают. 5 минут и они будут на дистанции атаки. Они ответили на вызов, первым делом спросила вбежавшая на мостик Иванова, на ходу застегивая последние пуговицы кителя. Никак нет, лейтенант. Крейсер Дразди, говорит лейтенант Иванова, Вавилон 5, отключите орудие. Вы понимаете, что ваши действия приведут к войне. Черт, кто на прицеле, сержант? Один крейсер наведен на нас, 4 направляются к... Диспетчер сверился с показаниями сенсоров. Они направляются к кораблю-пирамиде. Еще того не легче, простонала Иванова. Это будет дипломатический скандал. Оборонительные системы в боевую готовность. Звено Дельта, на вылет. Срочно. Они не успеют. Командор Синклер, говорит лейтенант Сьюзан Иванова. Слушаю, лейтенант. 5 крейсеров Дразди вышли из гиперпространства и направляются к станции курсом атаки. 4 нацелены на корабль нашего гостя, 1 на нас. Проклятие. Я сейчас буду. Боже мой. Иванова вцепилась руками в поручень около главной консоли, напряженно глядя на разворачивающееся действо. В уме лейтенант отсчитывала мучительно долго тянущиеся секунды аварийной готовности истребителей поддержки, тоже понимая, что они не успевают. Лейтенант, Дроззи открывают огонь по пирамиде. Четыре крейсера, наконец долетевшие до расстояния прицельной атаки, открыли огонь по кораблю посла Гаулдов. «Что за черт?» – пораженно пробормотал Кайл, следя за тем, как первые выстрелы, достигшие корабля, не оставляют даже подпалин на его корпусе. Плазменные сгустки просто гасли, сталкиваясь с обшивкой хаттака. «Лейтенант, смотрите!» «Что?» – обреченно прикрывшая глаза Иванова, уже морально готовившаяся к скандалу и многочасовым разборкам между послом Гаулдов и Дроззи с последующим объявлением войны, осторожно посмотрела в иллюминатор. «Не может быть! Крейсер Дроззи! Прием!» Предприняла еще одну попытку лейтенант. «Прекратите огонь!» — говорит лейтенант Иванова, «Вавилон-5, прекратите огонь!» «Это дипломатическое судно, принадлежащее послу!» «Они не отвечают, лейтенант!» — покачал головой диспетчер. «Да что же такое?» «Продолжайте вызывать, крейсер Дроззи, прием», — говорит лейтенант Иванова. «КХМ, доброй ночи, мадам лейтенант», — минут через пять попыток раздался вкрадчивый голос из-за спины женщины, заставив ее заметно вздрогнуть. Повернув голову, она увидела Баала, с визуально заметным интересом разглядывающего происходящее в иллюминаторе. «А, КХМ, лорд Баал», сосредоточившись на попытках достучаться до Дроззи, Сьюзан совершенно не заметила, когда он умудрился подойти к ней со спины. «Чудесный вид, не находите?» – невозмутимо продолжил Гаулд. «Но мне все-таки немного любопытно, по какому поводу этот салют. Не развеете мое любопытство, мадам лейтенант?» – говорил посол с неизменной вежливой, чуть ироничной улыбкой. Его словно бы нисколько не волновал тот факт, что это по его кораблю ведут огонь боевые крейсера Дроззи. «Лорд Баал, я...» – Иванова собралась с мыслями, пытаясь сообразить, как можно разрешить неприятную ситуацию. «Прошу прощения, я пытаюсь связаться с кораблями, атаковавшими ваше судно, но, так это нападение, вот оно как», казалось, даже обрадовавшись, протянул Баал, с улыбкой снова обращая свой взгляд на смотровое окно, и в тот же миг корабль посла наконец ответил. «Пять выстрелов, пять ярко сияющих сгустков энергии, слившихся в очередь, пять вспышек взрывов и пять облаков космического мусора, всего, что осталось от атакующих. Ну что ж, тогда все стало понятно. Доброй ночи, мадам лейтенант», посол коротко поклонился Ивановой. «Хорошего дежурства». Неторопливо развернувшись и продолжая улыбаться своим мыслям, лорд Баал направился к выходу с мостика. «Иванова, докладывайте». Почти вбежал в дверь Синклер, чуть не врезавшись в улыбающегося посла. «О, командор Синклер», приветливо кивнул он. «Чудесная ночь, не правда ли? Всего хорошего, командор». Посол Делин накинула на голову капюшон серебристого балахона, полностью скрывший ее лицо, и уверенным шагом вошла в укутанный мраком зал. Традиция собирать серый совет не на родине была порой крайне неудобной, но традиция есть традиция, и не ей было идти против многовековых устоев своего народа, тем более, что они были обоснованы с точки зрения здравого смысла и логики. Спасало еще, что местом пребывания совета являлся Валента, крейсер класса «Шарлин», улучшенный по последнему слову техники, поэтому Делин сразу же, как только закончилось скандальное заседание консультативного совета, отправила совету вызов и, сев в дипломатический транспорт, вылетела с Вавилона-5. «Какое событие побудило тебя, Делин?» Стоило девушке пройти в пятно света посреди темного зала, как вокруг проявились еще 9 освещенных участков, в 8 из которых стояли закутанные в плащи фигуры, срочно созвать серый совет. На Вавилон-5 прибыл посол новой расы, и что в этом необычного? Перебил ее голос с другой стороны. «Вавилон, дипломатическая станция людей, она была построена специально, чтобы туда слетались послы разных рас. Дай мне договорить, Нерун», недовольно повернулась к говорившему Делин. «Это неизвестная раса, новая. Никто из младших рас никогда даже не видел их кораблей, а один такой просто взял и появился из гиперпространства у станции. Вселенная велика, Делин», развела руками еще одна фигура. «Поведай нам, чем тебя так впечатлил новый посол, что потребовалось созывать совет?» Он представился представителем расы Гаулдов. «Лорд Баал, как он себя называет, заявил, что представляет цивилизацию из другой галактики, и прибыл сюда в качестве полномочного представителя империи Гаулдов, чтобы уведомить нас о планируемой колонизации свободной области пространства. Из другой галактики?» Пораженно воскликнул представитель касты рабочих. «Как это возможно? Мы должны выяснить, сколько правды в его заявлениях. Что тебе еще известно о пришельце, Дилин? Это его корабль, мрачно усмехнулась Минбарка, поднимая руку и включая голографическую систему зала. На опустившемся сверху полупрозрачном полотнище воздуха проявилось четкое изображение Хаттакабаала, снятое отлетавшим кораблем Дилин. А это, Вавилон-5, рядом с кораблем появилось изображение станции. Невероятно, такие размеры. Дилин, масштаб точен? Да, абсолютно. Этот корабль больше 2 километров в поперечнике. И это не самое главное. Что еще? Их технологический уровень. Я не смогла просканировать его. Сенсоры выдавали только облако странных помех. Или они строят корабли по совершенно отличным принципам, хотя пирамидой прилетела через обычную воронку гиперперехода. Или они технологически более развиты, нежели Минбар. Это требует дополнительного исследования. С позволения совета, каста воинов постарается узнать все, что возможно о новой расе и их кораблях. Хорошо, Нерун, только не доводите до открытого противостояния. Мы еще слишком мало знаем, чтобы провоцировать пришельцев на конфликт. И это еще не самая плохая новость, продолжила Дилин. Лорд Баал сделал в совете заявление, как я уже говорила, о планах Гаулдов на колонизацию территорий в нашей галактике. Это, перед советом появилась карта галактики с подсвеченной частью, территория, на которой они планируют организовать свой аванпост. Ну, хорошо, до наших границ там не слишком близко. Но где именно будет аванпост, вы не поняли. Дилин вздохнула, вспомнив улыбку Баала, с которой он сообщал эту новость. Это и есть их аванпост, 13-я часть нашей галактики. В зале Серого Совета повисло напряженное молчание. Это шутка, Дилин, развеял тишину голос Неруна. Нет, это именно то заявление, которое сделал Баал. И именно поэтому я созвала Серый Совет. 8 подсвеченных фигур исчезли, скрытые мраком. Дилин устало прикрыла глаза, но осталось терпеливо стоять в центре освещенной области, ожидая, пока совет закончит обсуждать новость, принесенную одним из его членов. Вот этот момент в работе совета ее сильно раздражал. При Дукхате все было проще. Он держал совет в своих руках, не давая ему совершать ошибок. Совет принял решение, Дилин, из темноты появилась одна фигура, приблизившись к кругу света, в котором стояла девушка. «Возвращайся на Вавилон. Мы все еще должны присматривать за Синклером. Этой обязанности с тебя никто не снимал. В то же время, постарайся узнать как можно больше об этом Баале и его расе. Появление такой силы нельзя игнорировать. Нерун выяснит все, что сможет, своими методами, но сделай все возможное, чтобы удержать его от особенно резких действий. Минбару не нужна вторая война, и так слишком много утерянных душ». Минбарка поклонилась и, развернувшись, быстрым шагом покинула зал. «Что тебе нужно, Гекар?» С экрана на посла смотрело недовольное лицо советника Дурага, одного из Кхари. «Я тоже чрезвычайно рад видеть тебя, Дурок», оскалился Нарн. «Как твое здоровье? Надеюсь, не очень хорошо, не дождешься. Повторю еще раз, что ты хотел. У меня сообщение для всех Кхари. На Вавилон 5 прибыл представитель новой расы. Какое нам дело, Гекар? Какие-то послы других рас для нас не имеют значения. Мы должны сосредоточиться на центаврианах. Пока они ошеломлены случившимся у Рагиштри, мы можем воспользоваться их слабостью». «Ты все такой же, Дурок», — покачал головой Гекар. «Оставь на мгновение свою неприязнь ко мне и начни уже трезво смотреть на мир. Я сам с огромным удовольствием оторвал бы тебе голову, но вынужден всего лишь общаться». «Хорошо, Гекар», — почти прорычал Нарн, — «говори быстрее, что хотел, и закончим на этом». Новый посол внезапно объявился у Вавилона. Резкими фразами начал говорить Гекар. Назвался представителем расы из другой галактики. Выдвинул нахальнейшие требования перед советом станции. И, Нарн замялся. Что еще? Технологически их раса крайне развита. Что значит крайне развита? Достаточно сказать, что крейсеры Драззи не смогли даже поцарапать ему обшивку. Дурок с удивлением уставился на своего собеседника. Драззи, конечно, не отличались высоким уровнем развития технологий, но крейсер есть крейсер. Тут уже все равно, чьи плазменные орудия по тебе стреляют. Ты шутишь, Гекар? Если бы, со вздохом Нарн воткнул в гнездо терминала информационный кристалл и отправил данные Дурогу. Смотри сам, это записи с камер внешнего наблюдения. Не спрашивай, как я их достал. Некоторое время, пока советник получал данные и изучал запись, стояла напряженная тишина. Гекар, резко посерьезнел Дурок, — Это очень серьезная сила. Я думаю, все кхари согласятся, что мы просто обязаны попробовать наладить с ними общение. Ты понял, такой союз позволит Нарну вернуть былую силу и, наконец, показать центаврианам, где их место. Сам не дурак, сообразил уже, проворчал посол. А реакция на его заявление, какая будет официальная позиция Нарна? Да, заявление. В чем именно заключалось нахальство его требований? Он выступил перед советом, чтобы уведомить, Гекар выделил голосом последнее слово, Лигу и нас о намерениях империи Гаулдов основать в нашей галактике аванпост своей цивилизации. То есть, он не спрашивал разрешения, именно, и не это самое нахальное. Территория, на которой будет этот аванпост, составляет ХМ довольно обширное пространство нашей галактики. Несколько систем, непонимающе поднял бровь советник. Несколько да, одна, тринадцатая, часть, галактики. Теперь дурок молчал куда дольше, а Гекар имел шанс насладиться выражением лица своего давнего соперника. И это приятно грело душу Нарна. Наконец, справившись с удивлением, советник напряженно посмотрел на собеседника. Кхари должны обсудить это. Надеюсь, выбранные им территории не затрагивают наших интересов? Нет, все сделано демонстративно вежливо и аккуратно. Территории не принадлежат никому из известных нам рас, так что, хорошо, тогда на первое время наша позиция будет следующей. Дурок помолчал, собираясь с мыслями. Поскольку притязания новой расы не затрагивают интересы режима Нарна, мы не будем иметь ничего против основания аванпоста. Ну и общий настрой на взаимовыгодные отношения. Нужно постараться заполучить Гаулдов в союзники. Ясно. В таком случае, до связи, Гекар. Надеюсь, ее не произойдет. И тебе того же, дурок. Надеюсь услышать о том, как ты свернешь шею. Прервав сеанс связи, Гекар откинулся на спинку стула, побарабанив пальцами по столу. Значит, будем налаживать контакт. Командор Синклер сидел в своем кабинете и задумчиво смотрел на монитор терминала перед собой. Нужно было писать отчет для Сената, и он даже практически закончил его, но буквально через 15 минут после этого его вызвала Иванова, сообщив о прибытии неизвестного корабля, и с того самого момента все пошло кувырком. Прибывший, несмотря на то, что выглядел, как человек, представился представителем неизвестной ранее людям расы, живущей в другой галактике. Уже одного этого было достаточно, чтобы начать биться головой о стол от необходимости вносить кучу правок в отчет и писать развернутое описание этого события, но новый посол на этом не остановился. Сначала на личной встрече, а потом и перед полным составом Совета Вавилона 5, лорд Баал, как представился пришелец, сделал беспрецедентное по своей наглости заявление, поразившее представителей всех без исключения рас на станции. Ну, или почти всех, посол Кош, как всегда, на заседание не явился. Он сообщил, что цивилизация Гаулдов, представителем которой он является, намерена основать в этой галактике свой аванпост для последующей ее колонизации. Уже одно это может вызвать негодование у любого государства и любой цивилизации. А уж когда он показал территорию, которую они планируют занять, ну, вот почему его принесло так не вовремя, с тяжелым вздохом Синклер в очередной раз посмотрел на открытый текст ежемесячного отчета, подумал и отправил его в том виде, в каком он был написан. Шокирующие новости проще сообщать сенатору лично. Посмотрев на часы, командор еще раз вздохнул и отправил вызов сенатору Кингсли. «Добрый вечер, командор Синклер». Мужчина откликнулся буквально через несколько секунд, словно ждал этого вызова, сидя у терминала. «Что вы хотели мне сообщить?» «Сенатор Кингсли, добрый вечер. Вы получили мой отчет?» «Получил», сенатор скосил взгляд в угол своего монитора, видимо, получив уведомление о пришедшем отправлении, только что. «Вы звонили только за этим?» «Нет, сенатор, мой отчет, он не полный. Но прежде чем вы будете возмущаться, позвольте мне пояснить ситуацию». Его собеседник нахмурился, но кивнул. Три дня назад из гиперпространства около станции вышел неопознанный корабль, огромный, габаритами с тяжелый крейсер Варлана. Вышел в обычное пространство и остановился у Вавилона. Синклер замолчал, подбирая формулировки. «Продолжайте, командор», — произнес нахмурившийся сенатор, нажав на терминале несколько кнопок, «я перевел наш канал на шифрованную частоту. С корабля с нами связался некто, представившийся, как лорд Баал, и назвавшийся ХМ, послом империи Гаулдов, прибывшим на Вавилон 5 в качестве представителя своей расы. Также он попросил встречи со мной, как с командующим станцией, для приватной беседы. Что он хотел? Лорд Барал сообщил, что прибыл на станцию, чтобы сделать заявление перед советом, поскольку Вавилон является международным объектом, и на нем присутствуют представители большинства развитых цивилизаций. Что за заявление? Сенатор, похоже, еще больше напрягся, ожидая продолжения. О, ничего существенного, Синклер позволил себе кривую усмешку, просто он, цитирую, прибыл, чтобы уведомить нас о намерениях империи Гаулдов основать в нашей галактике аванпост своего государства. Что, в нашей галактике? Да, сенатор, лорд Барал представился, как посол цивилизации, проживающий в другой галактике. Более того, по его словам, их империя и вовсе имеет межгалактические масштабы. Сенатор Кингсли пораженно смотрел на командора, переваривая полученную информацию. Вы понимаете, Синклер, что значит это событие? Догадываюсь, снова скривился командор, особенно после того, как он озвучил территории, на которых будет сооружаться аванпост. Надеюсь, не в этом дело. Он прямо сообщил, что ими были изучены границы территориальных интересов существующих политических образований, так что отбирать ничьей территории они не планируют. Но вот масштабы. Что вы имеете в виду? Синклер вывел в окно связи карту галактики, а затем обозначил на ней примерную область пространства. По его словам, аванпост будет занимать 1/13 часть галактики. Черт возьми, именно, сенатор, именно. Командор Синклер, через несколько секунд напряженных раздумий, Кингсли принял решение, в самое ближайшее время вышлите мне всю информацию, что у вас есть о новом после, его корабле, запись его выступления в Совете Вавилона 5. Словом, максимальное количество информации. Сделаю, кивнул Синклер. Так, теперь дальше. Корабль все еще находится у станции? Да, сенатор, он. Командор Синклер, говорит лейтенант Сьюзан Иванова, неожиданно пискнул коммуникатор на руке Джеффри. Прошу прощения. Сенатор, офицер поднес устройство ко рту. Слушаю, лейтенант. 5 крейсеров Дразди вышли из гиперпространства и направляются к станции курсом атаки. 4 нацелены на корабль нашего гостя, 1 на нас. Проклятие, я сейчас буду. Мужчина вскочил, на ходу накидывая форменный китель. Сенатор, я свяжусь с вами позже. Синклер буквально вылетел из кабинета, направляясь к лифту. Вот и проблемы, появление которых он с содроганием ждал после прилета Барала. И стоило ли удивляться, что первыми терпение потеряли именно Дразди, и теперь из-за этого именно ему, командующему официально считающейся нейтральной станцией, придется разгребать последствия этого дипломатического скандала. И очень нерадостно в памяти всплыли слова посла Гаулдов, что, если кто-то решит объявить им войну, он с радостью их выслушает. Черт, простите, посторонитесь. Командор несся по коридору, пытаясь лавировать между служащими, но это не всегда удавалось. «Иванова, докладывайте». Джеффри почти вбежал в двери. Опс, в дверях он чуть не врезался в посла Гаулдов, как всегда с радушной улыбкой, выходившего с мостика станции. «О, командор Синклер», — приветливо кивнул Барал, уступая дорогу. «Чудесная ночь, не правда ли? Всего хорошего, командор». Офицер пораженно замер на пороге помещения, наблюдая выражение шока на лицах Иванова и остального персонала на мостике. Что, чтобы договорить Синклеру пришлось прочистить горло. Что тут произошло, лейтенант? Что с крейсерами Дразди? Они еще атакуют? Нет, командор. Иванова вымученно улыбнулась, оперевшись о поручень у своего рабочего места. Проблемы с Дразди на данный момент нет, как и самих Дразди. Что? Синклер подбежал к центральному терминалу, вчитываясь в показания датчиков, но через мгновение просто выглянул в обзорное окно. Рядом с громадой корабля Барала в пространстве, еле заметные на фоне звездного неба, роились 5 групп обломков. Все, что осталось от кораблей, напавших на Хаттак. Что за черт? Что будем делать, командор? Барал, что он тут делал? Он просто пришел на мостик. Иванова постепенно восстанавливала самообладание, некоторое время просто стоял и смотрел, как по его кораблю стреляют, словно это его совершенно не касается, а потом, один залп его корабля, один, и корабли Дразди уничтожены. Подробней, Сьюзан, опиши все в деталях. Он пришел спустя 5 минут после того, как Дразди начали обстрел, я его даже не сразу заметила, только когда он пожелал мне доброй ночи. Потом он сказал что-то про отличный вид и поинтересовался, что тут происходит. В обзорное стекло он при этом смотрел с таким видом, словно пришел на балет, а потом... Женщина мелко покачала головой, по всей видимости, до сих пор не в силах принять произошедшее. Я сказала, что пытаюсь разрешить ситуацию с нападением на его корабль. Он, пожатие плечами, удивился. Не знаю, по лицу было похоже, что он до последнего даже мысли не допускал, что его корабль пытаются уничтожить. А дальше его корабль дал залп, больше похожий на очередь из одного ствола и дрозди. Сьюзан развела руки в стороны, испарились. Все пять, да, пять выстрелов, пять уничтоженных крейсеров. Он с кем-нибудь связывался, доставал какие-то устройства, еще что-нибудь? Нет, ничего. По лицу Ивановой откровенно читалось, что она думает по этому поводу. Просто повернул голову к обзорному экрану. Ох, в животе Джеффри появился очень неприятный зуд. Как-то до сего момента ему не приходилось думать о том, что Баал может оказаться телепатом. Теперь придется решать еще и эту проблему. Синклер устало провел ладонями по лицу. Как будто нам было мало Ригаштри и новой расы. Проблемы никогда не приходят одни. Ладно, лейтенант, вышлите спасателей. А мне придется докладывать сенатору, во время беседы с которым вы меня и вызвали. Но, попыталась что-то сказать женщина. Я знаю, но мы обязаны проверить, пока есть хоть какой-то шанс. И даже если его нет. Устало опустив плечи, офицер вышел с мостика, возвращаясь к себе в кабинет, стараясь идти как можно медленнее, невольно пытаясь отсрочить неизбежный разговор. Но Вавилон 5 станция, увы, не безграничная, так что кабинет показался в зоне прямой видимости удручающе скоро. Мужчина сел в свое кресло и снова вызвал сенатора, на миг прикрыв глаза. «Командор Синклер», голос сенатора Кингсли был одновременно встревоженным и недовольным. «Что у вас там произошло, что пришлось так быстро прерывать беседу? Прошу прощения, сенатор, имели место некоторые неприятности с Драззи. Они напали на корабль лорда Баала. Драззи, напали на корабль нового посла, да. И какая была его реакция? Никакой. Он просто стоял и смотрел. Что? Да, никакой. Некоторое время с любопытством наблюдал за тем, как его корабль обстреливают, а потом уничтожил всех атакующих одним залпом и пошел спать. А его корабль? Ни царапины. Причем, судя по его реакции, он не воспринял это как нападение, пока ему не сказали об этом прямо. Невероятно. Сенатор, тяжело вздохнул командор, я сам знаю, что это невероятно, вот только это самое невероятное висит у нас под окнами, и его владелец ждет решения совета по своему заявлению. Очень надеюсь, что инцидент с Драззи будет единственной неожиданностью, и теперь мне необходимо узнать, какая будет наша позиция. Сенатор молчал почти минуту, напряженно раздумывая. Ситуация сложная. Мы только что разделались с одной войной, не хотелось бы ввязаться во вторую с участием неизвестного противника. Так что, он снова помолчал. Никаких эксцессов. До тех пор, пока притязания этой империи никак не задевают интересы Земли, наше решение будет не вмешиваться. Вы поняли, Синклер? Пусть прочие расы сами решают, что им делать. Пусть хоть всем флотом обстреливают этого Баала. Не вмешивайтесь. Если происходящее не будет нести опасности для Вавилона 5 или Земли, мы сохраняем нейтралитет, по крайней мере, до тех пор, пока мы не узнаем больше о возможностях и технологиях этой расы. Хватит с нас ошибки с минбарцами. Я понял, сенатор. Надеюсь, прочие члены совета будут вести себя так же разумно. В таком случае, доброй ночи, командор. Я жду от вас данные. Доброй ночи, сенатор. Синклер отключил связь и откинулся на спинку кресла. Пора на пенсию. РРГХ. Посол Центавра в ярости швырнул бутылку Бривари в стену своей каюты. Проклятые бюрократы. Сборище тупых недальновидных недоумков. Посол Моллари. На шум в жилище Ланда прибежал встревоженный Вир, замерев на пороге и оглядывая следы буйства характера своего начальника, несколько разбитых ваз, лужа вина на полу у стены, меч, до того украшавший стену в спальне, теперь воткнутый в стол почти на треть лезвия. Что произошло? Наша республика катится в самые глубины ада, Вир. Наше древнее государство, возглавляемое благородными, родовитыми и просто лучшими, Моллари буквально выплевывал слова, дерганно жестикулируя схваченным со стола кубком, представителями своего народа, погрязло в бюрократии и словоблудии. Посол залпом выпил остатки бривари в кубке и метнул его через всю каюту. Что произошло, Ланда? Я связывался с нашим правительством. По поводу нового посла, этого, Ланда поводил пальцами в воздухе, лорда Баала. И что, что они ответили? Мы будем принимать какие-то меры в связи с его заявлением в Совете. Они совещались 3 часа. 3. И что они решили? Ничего. Это бесполезное сборище бюрократических крючкотворов и словоблудов не решили ничего. Республика Центавр не может принимать столь важное решение, основываясь на сомнительных фактах. Тьфу. Моллари сплюнул, направившись к бару, чтобы налить себе еще выпить. Осушив залпом полный кубок, уже 5-й за этот вечер, он мрачно уставился на Вера, опершись спиной о стойку бара. Они даже простейшие решения принять не могут, не занимаясь сравнением у кого. КХМ. Родословная длиннее. Но, как же нам быть? Мы же должны. Центавр воздерживается от активных действий в сторону цивилизации Гаулдов. Я сказал, и мне потребовалось еще 2 часа, чтобы заставить этих старых пердунов проголосовать хотя бы за это. Куда катится республика? Куда катится вся эта галактика? Посол Центавра устало махнул рукой, опускаясь на диван, на этот раз сверля мрачным взглядом кубок в своей руке. Конец интерлюдии. Глава 4. Дипломатическая дипломатия. Если к пуппок приспешников сил зла поваливает задание, не стоит панить их и посылать эту же к пуппу на это же задание вновь. Правило темного властелина 88. Кто бы мог подумать? Нет, я предполагал, что мое выступление на совете встретит яркую реакцию послов, но немедленную атаку боевых кораблей я полагал маловероятной. Тем не менее, они напали. 5 крейсеров прилетели к станции и начали обстреливать мой корабль. Кстати, неплохое вышло зрелище. И я наглядно убедился в технологическом превосходстве репликаторов над местными. Главный калибр их кораблей даже не подпалил обшивку суперхаттака. Блоки просто поглотили всю сообщаемую им энергию. И теперь остается дождаться официального ответа каждого члена совета. Причем, если официальное заявление некоторых из них я могу предположить, основываясь на обрывочных знаниях канона, то поведение других совершенно непредсказуемо. Мои размышления прервал сигнал от входной двери. Я слушаю, лорд Баал, это командор Синклер, вы не против, если я войду? ХМ, а вот и реакция местного командования на нашу встречу на мостике. Интересно. Конечно, проходите, командор. Открыть. Добрый вечер, лорд Баал. Синклер вежливо улыбнулся, проходя в каюту. Прошу прощения, что потревожил вас. Ничего страшного, вы не побеспокоили. Желаете чего-нибудь выпить? Я радушно повел рукой в сторону мини-бара. Нет, пожалуй, откажусь, я еще на службе, помотал головой он. Ну как хотите, мое дело предложить. Улыбаюсь и вальяжнее устраиваюсь в кресле, жестом указывая мужчине на стоящий рядом диван. А сами вы пьете? Присаживаясь, не преминул воспользоваться случаем для получения информации офицер. Пить-то я могу, но вряд ли получу от этого удовольствие. Увы, правило о том, что алкогольные напитки редко бывают вкусными, действует не только на какой-то отдельно взятой планете. КХМ, лорд Баал, насчет печального недоразумения с вашим кораблем. Вы говорите о том представлении, которое устроили крейсера Драззи. Да, я надеюсь, вы не будете судить по этому инциденту. О, не переживайте, командор, широкая улыбка, я же говорил на совете, если кто-то из Лиги Неприсоединившихся Миров пожелает объявить нам войну, я с радостью выслушаю их. Но ведь этого не было, не так ли, КХМ? Вас совершенно не беспокоит то, что ваш корабль атаковали. Отчего же? Это было довольно забавно, я слегка повел пальцами, оглаживая бороду. Ответ мужчине явно не понравился, лицом он владел неплохо, но мысль, что над ним издеваются, все равно промелькнула и, чтобы это заметить, совсем не обязательно было быть представителем расы суперкомпьютеров. Что может быть забавного в нападении? Спросил офицер, но в интонации так и читалось. Вам смешно от смерти сотен разумных? Сам его факт, никак не показываю внешне, что заметил изменение тона. Не поймите меня неправильно, я не считаю вас какими-то варварами или низшими формами жизни. Будь так, я бы просто не стал с вами говорить, но, качаю головой, уровень вашего, даже чисто технического, развития настолько уступает нашему, что вы даже вообразить себе это не способны, хотя наверняка получили очень неплохое образование. Драззи же, делаю паузу, с видом, как будто подыскиваю слова, ни при каких условиях, никак, при всем своем желании, не могли бы нанести моему кораблю хоть какой-то ущерб. С таким же успехом они могли выпрыгнуть в космос без скафандров, с каменными топорами, и начать колотить по его обшивке, результат бы нисколько не изменился. Я это знаю, и только поэтому ситуация меня забавляет. «То есть вы не станете доводить до прямого конфликта с Драззи?» — с надеждой спросил Синклер, мгновенно откинув недавнее раздражение. «Что ни говори, а пищу для размышлений я ему дал. Когда же человек занят аналитической работой, эмоции автоматически отходят на второй план. Командор, я не могу говорить за представителей Драззи, но уверяю вас, я не буду выступать зачинщиком конфликта. Хотя, я более чем уверен, что подобные инциденты могут повториться и со стороны прочих представленных на Вавилоне 5 видов. По крайней мере, это вероятное развитие событий. Я понимаю», — офицер со вздохом кивнул, — «и благодарю вас за добрые намерения. Не стоит благодарности, командор, не стоит благодарности. В таком случае, еще раз прошу прощения, что побеспокоил, позвольте откланяться. Ничего страшного, до встречи на совете. Всего доброго, лорд Баал». Синклер вышел за дверь, а я задумался. Вот и чего он приходил. Нет, в теории понятно, на станцию прилетел новый посол, а уже вечером на его корабль напали. Кто виноват? Ну, кроме нападающих, очевидно, что ответственность будет лежать и на принимающей стороне, в роли которой выступает земля в лице Синклера. Вот он и напрягся. Логично, логично. Но так как связаться со своим начальством он наверняка уже успел, значит, с большой долей вероятности, сама земля на конфликт идти не желает, что, в общем-то, ожидаемо. Другим расам прошедшая демонстрация тоже должна вправить мозги, теоретически. Хотя если Драззи закусит у дела, придется разбираться с их планетой, а это убийство нескольких миллиардов. Энда, интересная философская задача, логический анализ препятствий не видит, но моральный в затруднении, надо подумать. Интерлюдия. В зале совета стоял непрекращающийся гвалт. Послы всех представленных на Вавилоне раз до хрипоты спорили, какое решение стоит принять по поводу скандального заявления представителя новой расы. Только послы Минбара, Нарна и Центавра сохраняли молчание, периодически переглядываясь между собой с легким беспокойством. Командор Синклер, отчаявшись привести собрание хотя бы к подобию порядка, сидел, устало подперев голову рукой, уставившись взглядом в стол перед собой. Похоже, спор продолжался уже довольно продолжительное время. «Командор Синклер», — тихо пискнул коммуникатор, — «посол Баал будет в зале совета через пару минут». Командующий станцией встрепенулся, окидывая взглядом все еще скандалищих представителей миров Лиги, и взял в руку массивный молоток, занося его над столом. «Ти-удар, ши-удар, на!» Голос Синклера все-таки смог пробиться через шум толпы, заставив ее, пусть не сразу, но утихнуть и обратить на него внимание. Убедившись, что его слушают, командор продолжил. «Мы собрались сегодня, чтобы открыто проголосовать за решение по заявлению посла Баала, сделанному на предыдущем заседании совета. Я надеюсь, все из вас успели обсудить ситуацию со своими правительствами». Драззи протестуют против такого наглого поведения нового посла. Вскочил с места представитель вышеозначенных. «Были уничтожены наши корабли, вместе со всеми экипажами. Мы не можем, смею напомнить послу и всем прочим членам совета, лорд Баал, появившийся в дверях зала заседаний, заставил посла Драззи замолчать на полуслове, а остальных членов Лиги напряженно проводить его взглядами, что крейсеры Драззи первыми напали на мой корабль». Гаулт дружелюбно улыбнулся, отвесив короткий поклон воинственному представителю Лиги. Причем, напали, даже не удосужившись сопоставить уровень технического развития наших кораблей. Но я же не обижаюсь на столь явную попытку оскорбления. «Добрый день, командор», — Баал с улыбкой поклонился Синклеру. «Добрый день, господа послы, мадам лейтенант». Тут он заметил посла Коша, неожиданно почтившего собрание совета своим присутствием, и по своему обычаю незаметно стоявшего в углу. «И вам добрый день, мой скрытный друг». На последних словах улыбка Баала стала особенно широкой, а поклон откровенно издевающимся, словно между ними было что-то, о чем неизвестно остальным. «КХМ, лорд Баал», — произнес Синклер, воспользовавшись тем, что Драззи отстраненно сел на свое место, «мы ведь с вами уже обсуждали это недоразумение». «Разумеется, командор», — развел руками Баал, «я всего лишь предпочел внести некоторую ясность в заявление посла Драззи, не более». «Разумеется, КХМ, так вот, как я говорил, предлагаю проголосовать, господа послы. Надеюсь, мы примем правильное решение». Последние слова Синклера услышала уже только верхушка совета, недоуменно посмотрев на заметно напряженного командора. «Итак, голосуем, уважаемый совет», — Лейтенант Иванова встала со стула рядом с Синклером, оглядывая зал. Кто за то, чтобы принять КХМ предложение лорда Барала и выделить Гаулдам территории для строительства аванпоста? В зале совета воцарилась гнетущая тишина, и ни одной руки не поднялось в воздух. Барал с любопытством оглядел молчащих послов, затем перевел взгляд на Синклера, вцепившегося в молоток так, что побелели пальцы, и улыбнулся, повернувшись к Ивановой. «Мадам лейтенант, полагаю, стоит задать вопрос несколько иначе. Если позволите», — Иванова неуверенно кивнула. «Уважаемые послы, кто голосует за то, чтобы воздержаться от каких-либо действий в адрес империи Гаулдов в связи со строительством нашего аванпоста на территории вашей галактики?» Несколько секунд по-прежнему стояла тишина, во время которой представитель Гаулдов стоял, скрестив руки на груди и поглаживая пальцами бородку, а потом одна за другой стали подниматься руки послов Лиги Неприсоединившихся Миров. Последним, недовольно буравя Барала взглядом, проголосовал посол Дразди. «Что ж, решение единогласное», — облегченно выдохнул Синклер. «Земное Содружество также воздерживается от активных действий по данному вопросу. Поддерживаю командора Синклера», — тут же выступила Делин. «Лорд Барал, Минбар не будет вмешиваться, если с вашей стороны не будет вторжения на суверенные территории членов Совета». Барал с улыбкой отвесил очередной поклон. «Центавр не возражает», — проворчал Ланда. «Нарн тоже поддерживает это решение». «Посол», — Гекар привстал, обменявшись с Баралом поклонами. «Посол Кош, Варлан тоже будет соблюдать нейтралитет или ваше решение было иным?» «Да», — коротко прозвучало из вокабулятора варланца, и посол молча развернулся, выходя из зала совета. «Майкл, проходи». Синклер, устало развалившийся на диване в своем кабинете, махнул рукой, с зажатой в ней чашкой дымящегося кофе. «Будешь кофе? Настоящий, а не эта химическая дрянь. Ничего себе, как ты? Было бы чему удивляться. Небольшая просьба нужным людям, и для меня застолбили уголок гидропонного садика. Урожай, конечно, ни к черту, но порадовать себя изредка можно». «Так будешь?» «Разумеется, да». «Тогда наливай сам». Кофейник на столе, дождавшись, пока Гарибальди нальет кофе и, переставив стул спинкой вперед, сядет на него напротив, командор отпил глоток из чашки и устало вздохнул. «Нужно решать вопрос с нашим новым послом. А что с ним? Вроде он вполне наглядно показал, что с Гаулдами не стоит шутить, даже Кош и тот проникся, мне кажется». «Да, подкинул он нам проблем. Хорошо хоть, что его оружие так качественно корабли уничтожает, а то мы бы получили кучу проблем», — вычищая от обломков приемную зону станции, невесело усмехнувшись, Синклер залпом допил кофе, поставив чашку на пол. «Ну, он был в своем праве, строго говоря, хотя меня, по правде, он тоже напрягает. Ладно, все это лирика, но ведь ты понимаешь, что, несмотря на единогласное согласие совета, Лига не смирится с его заявлением». «Конечно, понимаю, но провокации были и будут всегда. Да хоть тех же Ланда и Гекара вспомни, вечно ведь гавкаются. И это мы еще так и не узнали, кто затеял заварушку у Рагиштри, и кто потом сделал так, что пострадали обе стороны. А еще этот его громадный корабль. Я уже молчу о влиянии его притяжения на станцию, которая, кстати, должно было давно сдвинуть нас с геостационарной орбиты». Синклер задумался. «Интересно, почему этого не произошло? КХМ. Но его корабль будет, как красная тряпка, для остальных рас на Вавилоне. И что ты предлагаешь?» «Ну, это, по идее, вопрос безопасности станции. Эй, Джеффри, даже и не думай об этом». Гарибальди вскочил, для наглядности махая свободной рукой перед собой. «Но, послушай, ты меня знаешь, я могу за панибрата разговаривать с Ланда. В конце концов, я его знаю и более-менее понимаю, что творится в его проспиртованной голове. Я могу гонять Гекара, когда он затевает драку в одном из кабаков, чтобы развлечься. Но, шеф, я не хочу оказаться крайним и отвечать, если вдруг окажется, что требование убрать посольский корабль от станции – это смертельное оскорбление и нарушение каких-нибудь традиций межгалактической империи. Майкл, нет, и не уговаривай. Решить вопрос его размещения и размеров делегаций – это ко мне. Выслушать жалобы других послов, если вдруг им не понравится такое соседство, тоже могу. Но чего-то требовать от этого посла — увольте. Черт, Гарибальди, командор скривился. Спасибо тебе огромное. Я всегда знал, что могу на тебя положиться в сложной ситуации. Саркастически хмыкнув, мужчина обреченно махнул рукой. Конец интерлюдии. Совет, на удивление, прошел по благоприятному варианту развития событий. Все расы единогласно приняли решение вообще не реагировать на мое заявление, если с моей стороны не последует вторжение в суверенные территории членов Совета. Что ж, это было ожидаемо, демонстрация возможностей моих технологий была довольно зрелищной, и о многом сказала тем, кто умеет смотреть, а более того, видеть. Единственным, все еще вызывающим некоторое напряжение, вопросом осталась истинная реакция Варланской империи. Насколько я знаю канон, эти скрытные товарищи никогда ничего не говорят и не делают прямо и открыто без пары десятков двойных смыслов, недосказанности и прочего. А значит, все еще нужно быть готовым к проверкам как с их стороны, так и со стороны их последователей. Слушаю. Тишину в апартаментах разогнал звук вызова с терминала. Приняв его, я увидел уже знакомое лицо начальника службы безопасности. «Добрый день, лорд Баал, надеюсь, я не потревожил вас?» «Нисколько, мистер Гарибальди, улыбаюсь, вы что-то хотели?» «КХМ, в связи с тем, что совет проголосовал принять ваше заявление, я полагаю, вы останетесь на Вавилоне 5 официальным представителем своего народа». «Все верно, я буду представлять империю Гаулдов в качестве посла». «С этим есть какие-то проблемы?» «А нет, никаких проблем, просто в таком случае я хотел бы узнать у вас, сколько человек АХМ, он запнулся, сколько представителей будет состоять в вашей дипломатической миссии?» «ХМ, изображаю заинтересованность, а какой размер посольства является обычным?» «Я ведь понимаю, что мы на космической станции, и ресурсы вашей системы жизнеобеспечения явно не безграничны». «М, да, забавно, но...» Похоже, Гарибальди общение со мной напрягало не меньше, чем Иванову мое появление на мостике. Я такой страшный, или это беспокойство из-за врожденной паранойи начальника СБ при виде посла, чей корабль, висящий около станции, способен разнести ее в хлам пары выстрелов. Большинство послов прилетают вдвоем с помощником, и каюты рассчитаны именно на такой состав представительства. ХММ, изображаю задумчивость, а самому сразу вспоминается посол Кош, прилетевший на станцию один. Само собой, выставил перед собой руки Гарибальди, если это противоречит каким-то традициям вашей расы, мы готовы пойти навстречу и обсудить детали более подробно. В конце концов, это международная станция, а обычаи бывают крайне различными, нет ничего хуже случайно развязанной войны из-за обычного непонимания. Да, пожалуй, ни нам ни вам не нужно повторение того неудобного случая между землянами и минбарцами. Со слегка сочувствующей улыбкой качаю головой. В любом случае, никаких особенных пожеланий от меня не последует, мистер Гарибальди. В данный момент я буду представлять делегацию Гаулдов единолично, впрочем, вполне возможно, что через некоторое время ко мне и прибудет помощник, но сейчас об этом нет смысла беспокоиться. Да, я понимаю. Что ж, тогда больше вопросов я не имею. Гарибальди неуверенно изобразил что-то, напоминающие короткий поклон, хотя по его виду было видно, что вопросы еще остались, но он явно не считал себя вправе самолично их решать. Было приятно пообщаться, с радушной улыбкой также чуть склоняю голову. Закончив сеанс связи, откидываюсь на спинку стула, задумчиво оглядывая обстановку комнаты. Типовые, хоть и дорогие, предметы мебели, кухонный уголок, спальная зона, а ведь каюты послов, насколько я помню, обставлялись согласно пожеланиям и традициям их народа. По крайней мере, у Гекара что-то такое было точно. ХМ, а чем я хуже? Младшие на корабле послушно засуетились, выполняя команду, и уже через 3 минуты 40 секунд сообщили о готовности. Так, в коридоре сейчас никого нет, камеры наблюдения временно заблокировать. Ну-с, приступим. Встаю со стула, выходя на середину комнаты, а окружающие предметы интерьера с негромким скрежетом гудением начинают исчезать в лучах голубого света. Интерлюдия. Что за черт? Командор Синклер оторопело остановился, выйдя из-за поворота в один из коридоров посольского сектора. Хотя в настоящий момент назвать это коридором было проблематично, большая часть пространства была буквально заставлена мебелью, оставляя только узкую щелку для прохода, так чтобы один человек протиснулся, не более. Присмотревшись повнимательнее, Синклер с удивлением опознал в предметах части типового оформления посольских кают, которые обычно после вселения делегаций заменяли на что-то более соответствующее национальным традициям дипломатов. Но, насколько он помнил, единственным новым послом на Вавилоне был Баал, и он не подавал заявку на переоформление помещения. Казалось, ему и вовсе все равно, как оно обставлено. С трудом протиснувшись между стеной и диваном, мужчина остановился около закрытой двери в каюту, перед которой был оставлен небольшой пятачок свободного места. Слегка неуверенно еще раз окинув взглядом загромождение мебели, Синклер коснулся сенсора звонка. «Да», — раздался голос Баала. «Лорд Баал, это командор Синклер, прошу прощения за беспокойство, но я полагаю, нам необходимо обсудить один вопрос». «Да, разумеется, командор, проходите». Тихо пиликнув, дверь открылась, и Синклер шагнул внутрь, в следующее же мгновение шокированно замерев. «Лорд Баал, что это? В каком смысле что это?» Командор, обернувшись к вошедшему, посол Гаулдов отложил какой-то кристалл на массивный стол, тускло поблескивающий золотом отделки, всего лишь отделки, не может же он и правда быть сделан из золота. Ведь правда, ну все это. Синклер обводил взглядом комнату, изменившуюся практически до неузнаваемости. Куда там послу Гекару, затребовавшему только специальную кровать, замену источников света на багрово-красные и привезшему некоторые личные предметы, похоже, полуритуального назначения, проще было сказать, что не изменил лорд Баал. Строго говоря, из оригинальной обстановки остались только стены, пол и потолок, да и то они были отделаны резными панелями и вставками металлических плит, и тут золото, покрытых смутно знакомыми командору символами. Вообще, теперь каюта производила впечатление скорее какого-то тронного зала, а не простого жилого помещения, по крайней мере, кресло, на которое посол жестом указал Джеффри, приглашая сесть, выглядело не менее величественно, чем какой-нибудь древний трон. «Ах, это», — с улыбкой произнес Баал, дождавшись, пока гость сядет на предложенное место. «Всего лишь небольшая перестановка мебели, так мне будет уютнее». Кстати, командор Синклер, с уже начавшей вызывать у мужчины нервный зуд, приязненной улыбкой разместился на своей стороне стола. «Гаут, раз уж вы так удачно заглянули ко мне, быть может, подскажете, к кому обратиться, чтобы убрали все?» Он повел пальцами в воздухе, кивком указывая на дверь в каюту. «Это, а то, боюсь, в коридоре стало слегка тесновато». «А, КХМ, разумеется, посол, я направлю к вам работников сервисной службы, они перенесут ненужную мебель на склад». «Вот и чудесно, я премного вам благодарен. Кстати, вы ведь вроде бы о чем-то хотели со мной поговорить». «КХМ, да, посол, забавно», но Синклер поерзал в монументальном кресле, стараясь устроиться поудобнее. «Я хотел бы обсудить с вами ваш корабль». «ХМ, а что с ним не так?» Баал удивленно приподнял брови. «Если вы все про то же нападение Драззи, то корабль не поврежден, ремонт ему не требуется, но я крайне признателен за вашу заботу». Мужчина запнулся от такой интерпретации его слов, но вскоре смог справиться с удивлением и продолжил. «Я несколько об ином. Вы же понимаете, что поступок, аналогичный тому, что совершили Драззи, вполне вероятен со стороны других представителей Лиги. Командор Синклер, если представители Лиги неприсоединившихся миров решат совершать самоубийственные и, будем откровенны, глупые поступки, кто я такой?» Он с сокрушающимся видом развел руками, чтобы мешать им ошибаться. «Мы с вами уже обсуждали этот момент, и я дал вам слово, что не буду предпринимать ХМ неадекватных ответных мер. Но, право слово, командор, они уже не дети, они цивилизации, вышедшие в космос, должно же быть в них понимание, хотя бы поверхностное, масштабов Вселенной и возможных последствий своих поступков. Если бы это было так», Синклер вздохнул, «то не было бы нужды в Вавилоне 5, но я несколько не об этом. Я хотел бы, если это не будет невежливым с моей стороны, попросить вас как-то решить вопрос с вашим кораблем, не говоря уже о том, что столь большой объект будет затруднять навигацию для прилетающих и улетающих кораблей. Он, с крайне большой вероятностью, будет служить ХМ раздражающим фактором для прочих рас». «ХМ». Баал откинулся на спинку своего кресла, потирая бородку пальцами. «Полагаю, я могу пойти вам навстречу. В конце концов, другие послы ведь не держат у станции свои корабли. Мне вполне будет достаточно того, который стоит у вас в доке». «Благодарю вас, лорд Баал», Синклер с явным облегчением выдохнул, расслабляясь в кресле. «В таком случае, командор», пискнул коммуникатор. «Да, мистер Гарибальди, слушаю. Не могли бы вы подойти на 4-й таможенный пост? Есть проблема». «Ну что еще? Сейчас буду», тяжело вздохнув, командор виновато развел руками, посмотрев на Баала. «Прошу меня простить, но я вынужден вас покинуть. Ни минуты покоя», — последние слова мужчина уже проворчал себе под нос, вставая из-за стола. «Я вас прекрасно понимаю», — с улыбкой покивал головой посол. «Если потребуется какая-нибудь помощь, я к вашим услугам. Благодарю, но надеюсь, мы справимся сами», — командор скривился, выходя из каюты, и с тоской оглядел коридор, протискиваясь вдоль стены к лифту. Конец интерлюди. Проводив ушедшего Синклера взглядом, не удержался от усмешки. Похоже, командор действительно был замотан по службе больше некуда, иначе как объяснить, что он совершенно не обратил внимания на тот момент, кто и как выносил мебель из моей каюты, а заодно, откуда на станции появилась новая. Нет, логично, что лично он не занимается такими мелкими делами, оставляя это строго на службу снабжения, но все же, побарабанив пальцами по столешнице, включаю терминал связи. Интересно, могут ли послы связываться напрямую со старшим офицерским составом Вавилона? Иванова слушает. ХМ, похоже, могут. Мадам лейтенант, улыбаюсь, даже без видеосвязи представляя выражение лица Ивановой, которую, похоже, раздражала эта манера обращения. Надеюсь, я вас не слишком сильно побеспокоил. Лорд Баал, КХМ, нет, все в порядке. Чем я могу вам помочь? Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Кхе, не стоит благодарности, посол. В конце концов, это дипломатическая станция. Да-да, но в любом случае, примите мою благодарность. Но, я собственно, хотел не совсем это сказать. По договоренности с командором Синклером, мне необходимо отослать свой корабль от станции. В связи с этим, я хотел бы запросить у вас разрешение на вылет ХМ, чтобы не влезать поперек вашего расписания полетов. А, разумеется, лорд Баал, со стороны Ивановой послышался перестук клавиш, и через несколько секунд женщина продолжила, у нас есть свободные окна в расписании через 2 минуты, полчаса и завтра. ХМ, полагаю, первый вариант вас не устроит, так что, а нет, мадам лейтенант, меня вполне устроит ближайший вылет, если позволите. Конечно, но, конечно, посол, можете вылетать в это время, я сообщу службе контроля полетов. Благодарю. Это все, или у вас есть еще какие-то вопросы? О, сущая безделица, если откровенно, снова улыбаюсь, не могли бы вы прислать кого-нибудь из службы снабжения, чтобы они забрали мебель из моей каюты на склад, а то ХМ в коридоре стало слегка тесновато. КХМ Деда, разумеется, лорд Баал, благодарю еще раз. В таком случае, у меня больше нет вопросов. Получив от Ивановой разрешение на вылет, через 1:15, повинуясь отданной команде, Суперхот так двинулся от станции в сторону зоны перехода. Педантично, ровно через 2 минуты, корабль открыл собственную зону перехода неподалеку от стационарной и ушел в гиперпространство. Ну а мне вполне хватит тел така в ангаре Вавилона 5 и оставленного основным кораблем модуля, скрытого под полем невидимости, гипердвигатель, кресло для меня и телепортационная установка. Для страховки на крайний случай вполне достаточно. Глава 5. Серые будни Вавилона. Являясь искренним воплощением зла, я буду одеваться в светлые и яркие одежды, не забывая вежливо улыбаться. Правило темного властелина 29. Покончив с приведением выделенной каюты в более жилый вид, окидываю помещение удовлетворенным взглядом и выхожу в коридор. Тут уже суетятся присланные Ивановой работники службы обеспечения, судя по доносящимся до моего слуха матерным репликам, пытающиеся понять, как им разгрести заставленный коридор от мебели, не создавая дополнительных проблем с перемещениями. Ну и да, двуспальная кровать тоже могла служить причиной их недовольства, не каждый день приходится этакую махину пытаться протиснуть в сравнительно небольшие створки лифтовой кабины. С вежливой улыбкой пропускаю 2 грузчиков, проносящих некое подобие одежного шкафа, и направляюсь в противоположную сторону на прогулку по станции. Информация от младших это одно, но и самому взглянуть на местный колорит стоит. Помнится, в центральной части станции, в парково-рекреационной зоне располагались местные увеселительные заведения, да и карта это подтверждала, так что, туда и отправимся. О, посол, какая радостная встреча, скажу я вам, стоило мне выйти на открытый воздух, окидывая расстилающиеся подо мной, надо мной, впрочем, тоже, фермерские угодья зеленой зоны Вавилона 5, как мне навстречу из одного из увеселительных заведений, слегка покачиваясь, буквально вылетел посол Центавра Ландо Моллари, по своей обычной привычке, держащий в руке бокал с чем-то явно алкогольным. «Посол Моллари, улыбаюсь. Вы правы, приятная встреча. Я как раз хотел развеять свою скуку, а заодно изучить получше эту замечательную станцию, раз уж мне оказали любезность и предоставили тут жилье». «Ни слова больше», — патетично воскликнул центаврианин, взмахнув бокалом, чуть не расплескав напиток на проходящих мимо людей. «Столь важное дело, как обследование станции, просто необходимо начать с местных заведений для отдохновения души и тела, и я смогу стать вам отличным гидом в этом путешествии. Буду вам благодарен», — отвешиваю Ландополу поклон. «Надеюсь только, что одними увеселительными заведениями наша экскурсия не закончится. Лорд Баал, поверьте моему опыту, а он у меня не маленький», — доверительно придвинулся ко мне Ланда, обдав запахом алкоголя. «Самые продуктивные переговоры и решение самых важных вопросов нужно, просто необходимо проводить именно в таких местах. Прошу», — поведя рукой с бокалом, он приглашающим жестом указал на вход в соседнее здание. Заведение оказалось довольно респектабельным ресторанчиком, не дотягивающим до высшего уровня, но вполне достойным для посещения двумя послами. Впрочем, полагаю, в этой части станции иных заведений и быть не могло. Подозвав предупредительно подбежавшую официантку, Ланда сделал заказ и повел меня вглубь зала, направляясь к одному из столиков. Место оказалось уютным закутком, отгороженным полупрозрачными матерчатыми перегородками, замечательно скрадывающими внешний шум заведения. Моллари с комфортом устроился на одном из диванчиков, откинувшись на спинку и с удовольствием прикрыв глаза, прислушиваясь к музыкальному сопровождению. Хмыкнув, устраиваюсь напротив. А еще через несколько секунд к нам вплывает давешняя официантка, ставя на стол объемистый поднос, заполненный закусками и выпивкой, причем, последнего было явно больше. «Хаэм, Ланда как всегда, да, или это его метод работы такой?» В конце концов, развязав язык собеседнику, можно разузнать очень много полезных сведений. «Посол», блаженно выдохнув, начал центаврианин, «позвольте в первую очередь радушно поприветствовать вас на Вавилоне 5 и принести сердечные извинения за столь некрасивый инцидент, произошедший из-за неразумного поведения Драззи». «О, посол Моллари, не забивайте себе голову, мы с командором Синклером уже урегулировали это недоразумение. Вы правы, их поведение назвать разумным было крайне трудно. В любом случае, лорд Баал», — мужчина наполнил два бокала из слегка запыленной, древней даже на вид, бутылки, протянув один из них мне, — «будучи одним из членов совета, я просто обязан заботиться о спокойствии и мирном урегулировании возникающих проблем с участием ХМ подопечных государств». Подняв бокал, посол Центавра отвесил в мою сторону церемонный поклон, только чудом не расплескав напиток.